Глава 11. Любовница. Величественный снаружи, изнутри Царьград произвел на Егора самое гнетущее впечатление. Развалины, развалины, развалины. Развалины большого дворца, разрушенного крестоносцами 200 лет назад, да так и не восстановленного. Развалины дворца Дафна с той же судьбой, развалины дворца Труфна, развалины ипподрома, разграбленного во время полувековой католической оккупации и заброшенного, развалины храма Богоматери Фароской с той же судьбой. Дома без крыш и окон, зарастающие травой улицы, пасущиеся на площадях козы. Через несколько часов прогулки Егор понял, что же напоминает ему этот город. Больше всего Константинополь походил на заброшенный завод, о былом величии которого напоминают мощные стены, балки козловых кранов, фундаменты прокатных станов. Но ныне на огороженном стенами пространстве бродили лишь редкие сторожа и бегали одичавшие кошки. Сказочный Царьград как был, так и остался городом из мечты. В реальности от него сохранились только непостижимо громадный храм Святой Софии и несколько особо везучих строений с остатками былой роскоши, непригодными к вывозу. Белокаменными колоннадами, мраморными лестницами, мозаиками, росписями, наборными полами из разноцветного камня. Наваждение спало, и во дворец Сигмы Егор вернулся уже суровый и задумчивый, колеблясь над тем, что проще — попытаться вдохнуть жизнь в эти руины или плюнуть на них и перенести резиденцию Вселенского Патриарха на север, в победоносный Великий Новгород. Отведенные князю просторные покои стали очередной каплей, упавшей на его израненную, разочарованную душу. Когда-то это был зал для приемов, в центре которого стоял посеребренный бронзовый фонтан «Чаша Триконха». Чаша фонтана, наполненная орехами и миндалем, поливалась струями из вина и меда. По краям двора было еще два мраморных фонтана в виде львов, а в центре возвышался один из императорских золотых тронов, украшенный драгоценными камнями. Теперь в центре гулкого, пустого помещения, сидящий на корточках Федька, деловито разделывал барашка, сбрасывая куски мяса в деревянную миску. В то время как Елена, сидя на возвышении для трона в складном походном кресле, любовалась росписью потолка, по которому неслись по кругу стремительные римские колесницы. «Чем это ты занимаешься, боярин?» «Угощение от византийского императора», — радостно сообщил паренек. «Не понял», — склонил голову на бок Егор. «Ну, порадовать он нас решил. Желает, чтобы гостили в довольстве и сытости. Вина кувшин прислал, и вот барашка», — пояснил Федька. «Я по твоему способу сделать хочу. Кусочками порезать, потомить маленько с пряностями, а после на вертелах над уголями зажарить». «Знаешь что?» — погладил подбородок Вожников. «Давай-ка нож сюда, да беги пастыря нашего поищи, Семёна. Шепни, разговор к нему важный имеется. Пусть сюда придет. Я тут просторно обосновался, лишних ушей не будет». «Как скажешь, атаман!» — с готовностью поднялся паренек, передал оружие Вожникову и убежал со двора. Егор же, подняв миску, перешел ближе к супруге, уселся боком на ступени и продолжил разделывать влажную и местами окровавленную тушку на небольшие кусочки. «Чего ты хочешь от Семёна, милый?» — поинтересовалась со своей императорской высоты княгиня. «Обидно», — ответил Вожников. «Константинополь взяли, сердце веры православной, а ни радости, ни прибытка никакого не получили. И вообще, не нравится мне здесь. И греки все эти напыщенные не нравятся. Голодьба голодьбоя ведут себя так, словно это они власть, а мы варвары. Вот я и думаю. А не сковырнуть ли нам как-нибудь здешнего патриарха вселенского? Коли Симеона на его место посадить, вот это будет и по уму, и по справедливости. Ты не знаешь, как у них тут власть меняется. Иерархии вместо покойного нового между собой выбирают. Предлагаешь шлепнуть? Типун тебе на язык! — замахала на него руками Елена. — Ой, — вздрогнул Егор, — ты мне чем-то в левый глаз попала. Посмотри, а то у меня руки грязные. Сейчас, подтянув юбку, спустилась к мужчине княгиня, повернула его лицо к свету, оттянула веки. — Нет, не видно ничего. — А, черт, щиплет! На, подержи нож, схожу руки помою. «Сам достану». Егор поднялся, но не успел сделать и пары шагов, как вышедшая из покоев княгиня немка вдруг истошно заорала, схватилась за голову и кинулась куда-то в глубину дома. «Чего это с ней?» — не понял Вожников. «А кто ее знает?» — пожала плечами Елена. «Разговаривать-то не умеет, не спросишь. Она вообще странно себя ведет порою. Жалко, дворня остальная сгинула, не то давно бы отослала». «Да и фиг с ней», — отмахнулся Егор. «Давай лучше о патриархе подумаем. Завтра греки какой-то выход торжественно к людям обещают. Речи патриарши и прочий шурум-бурум. Вот бы вечи попытаться по такому случаю сотворить и переизбрать здешнего старикашку». — Милый, — усмехнулась княгиня, — даже в Новгороде никакой вечи никогда епископа переизбрать не могло, а уж здесь, да еще и патриарха. Забудь, пока он жив, то будет править. — Безумие! Мир безумия! Безумие, безмолвие, холода и смерти! Мир ракшасов и асуров! Пожирателей крови, трупов и душ. За что? Что за страшные грехи сотворила она в прошлом воплощении, чтобы получить такую непереносимую кару? Жить среди браминок, которые скверны, хуже неприкасаемых, кланяться шудрам, живущим по обычаям кшатриев, спящим с браминками и позорящим себя несмываемой грязью? «За что, великий Варуна? За что, милостивый Авала Китешвар? Она вдова, она рабыня, она нема и не одета. Так неужели она не искупила грехов своей прошлой жизни?» «Карма!» — внезапно вспомнила Манжуша. «Они делились с ней кармой!» Девушка в бессильном отчаянии застучала головой о стену. Она делила пищу с хозяевами, надеясь обрести карму браминки, а оказалась изгажена кармой неприкасаемых. По индийским поверьям, общая пища передает карму одного человека другому, меняя будущее воплощение. А разделывание животных — это настолько мерзкая и грязная работа, что к ней допустимо принуждать только самых жалких из неприкасаемых. Если такой неприкасаемый случайно осквернял прикосновением даже тень брамина, его немедленно казнили. Настолько громадна разница в положении между ними. Теперь ей никогда не вырваться из этого безумия, никогда не разомкнуть круг низких перерождений, никогда снова не стать человеком. Тоска, бессилие, невозможность что-либо изменить загнали ее в темный угол за лестницей, где Манжуша умывалась слезами, билась головой о камни и мечтала о смерти. Мечтала и боялась. Ведь не пройдя испытаний каждого воплощения до конца, будешь возвращаться в них снова и снова, а она не хотела попадать в это царство демонов еще раз. Ночь была долгой и тяжелой для ее разума, но солнечные утренние лучи просветлили и рассудок несчастной невольницы. Манжуша вдруг осознала, что в безумном мире она и сама может жить по законам безумия. Среди ракшасов, позволяющих неприкасаемым быть браминами, ремесленникам спать правительницами, а мясо поедать всем и каждому, она ничем не отличается от прочих несчастных. Если низкорожденный шудра взял себе любовницей браминку, то почему ей, рабыне, нельзя поступить точно так же? Его нужно только найти, выбрать среди демонов знатного и богатого полубога и взять его себе, сцапать и забрать, забрать и сцапать. Манжуша зашевелилась и вылезла из своего темного холодного угла. У нее появилась цель. Теперь она знала, что делать. Ей нужно найти брамина. Самого знатного брамина, самого безумного мира, и сцапать как можно крепче. Большой и холодный дом ее неприкасаемых браминов стоял совсем неподалеку от громадного храма, возле которого шумела изрядная толпа. Девушка повернула туда, посмотрела на ближайших мужчин, но эти демоны ей не понравились, слишком жалкие. Слуги, что служат ее госпоже, и то краше и солиднее. Манжуша стала протискиваться вперед, глядя по сторонам, выбирая и прицениваясь. Не то, не то, все не то. И тут взгляд ее упал на большого, упитанного ракшаса, одежда которого сверкала золотом сверху донизу. В руках был посох с золотым навершием в виде креста, а шапка вся светилась от множества самоцветов. Таких она еще не видела. И если среди демонов есть свои брамины, то именно такими они и должны быть. Решительно растолкав кланяющихся и обмахивающих себя людишек, Манжуша вырвалась вперед, пробежала несколько шагов по расстеленным коврам, бросилась к главному ракшасу на шею, крепко-накрепко его расцеловала и в губы, и в щеки шепнула на ухо: «Я рабыня, я тебя беру», и прильнула к груди избранника, цепко обняв его за шею. Над площадью перед храмом Святой Софии повисла ошарашенная тишина. Первой сообразила, в чем дело, княгиня Елена и громко закричала: «У патриарха любовница! Прелюбодей! Позор! Любовницу на молебен взял!» Она с силой пихнула мужа локтем в бок. Егор спохватился, вышел вперед и осуждающе вытянул руку: «Позор! Прелюбодей! Позор!» Греки в ответ на подобные обвинения промолчали. Но вот ватажники, для которых слово «атамана» значило куда больше, чем даже «глаз небес», и добравшаяся сюда издалека новгородская вольница возмутилась, заулюлюкала: «Позор! Блуд! Воровство! Долой!» И было этих уставших от долгого похода, суровых вооруженных мужчин, куда как больше редкой храмовой стражи. «Как же так, отче?» — искренне удивился архиепископ Семен. «Разве же так можно? Разве по-христиански? Не нужен нам такой патриарх! Позор!» — нарастал возмущенный рев. Егор решительно подступил к вселенскому патриарху, вырвал из его рук посох, отбросил в сторону, сбил с головы грека митру, плюнул ему под ноги, после чего крепко вцепился немке в волосы, чтобы не сопротивлялась, оторвал от старика, протащил к толпе, пихнул в руки Федьке, злым шепотом скомандовал: «Быстро тащи эту дуру в дом, запихни куда подальше, так заныкай, чтобы никто не углядел». «Долой! Долой!» — ревела, ощутивши свою привычную силу, новгородская вольница. «Не люба! Уходи!» Федька нашел угрюма на удивление быстро. Ватажник явился на зов атамана уже через полчаса после того, как Егор послал за сотником. За минувший год мужик изменился, остепенился. Волосы его теперь были коротко пострижены и расчесаны, хотя скорее сбриты пару месяцев тому назад и отросли. Борода расчесана и тоже острижена ровной прямоугольной лопатой. На шее поблескивала солидная золотая цепь, на пальцах появились перстни. Одежда тоже была опрятной, сверкающие юфтевые сапоги, суконные штаны, атласная косоворотка, мягкая войлочная тюбетейка. То ли трезвая жизнь так на гуляке сказалась, то ли долгое общение с солидными мужиками, выбравшими себе и своим потомкам знатную боярскую жизнь. «Ну что, угрюм, много у тебя в сотнях людей осталось?» — поинтересовался Вожников. «Сам знаешь, растерялись», — развел руками ватажник. «Кто в Литве на землю осел, кто в Польше закрепился. Последние в Крым отвернули, как царица охотников позвала. Ныне при тебе токма я да сабля моя остались. Сказывай, чего звал. Бо скучаю я. Выпить нельзя и не с кем, а делать нечего. Из ватажников моих даже те уделы попросили, кто зимой минувший о сем и не помышлял», — прошелся по гулкому залу Сигма Егор. Понравилась, однако, и мысль о родовитости и сытости постоянной. «А ты не хочешь?» «Сказывал же атаман, я человек вольный, мне такой хомут ни к чему», — покачал головой угрюм. «Али уговаривать станешь?» «Не стану. Наоборот. Раз желаешь и дальше ушкуничать, дело тебе важное поручу. У меня с порохом вроде пока порядок, с ним еще и купцы здешние подсобить обещались. А вот со снарядами уже не очень. Нужно срочно запасы пополнять. Их, так получается, нигде не купишь. Кроме Кривобока никто изготавливать не умеет. Нужно на воже смотаться и припасы привезти», — сообразил угрюм. «Раз надо, значит, сделаем». «Это еще не все», — понизил голос Егор. «Ты ведь видел весь этот скандал, из-за которого нового патриарха Ирии избирать собираются? Нехорошо получится, коли греки узнают, что девица эта, которую за любовницу сочли, в служанках у княгини ходит. Как бы ни подумали, что мы это все специально учинили». «М?» Угрюм красноречиво провел большим пальцем себе по горлу. «А вдруг тело найдут? Вдруг опознают? Опять же, в работе над пушками на уме девка неплохо помогла и еще может пригодиться». Прошелся перед ватажником Егор. «Давай сделаем иначе. Она ныне у Федьки в кладовке с припасами под замком сидит. Вы ее в ковер закатайте, на ладью отнесите. Отвезешь на воже, пусть там живет. И на глаза уж точно никому постороннему не попадется и от тягот походных отдохнет. Она себе свободу и безделье честно заслужила. Специально такое не придумаешь, что она учудить исхитрилась. В общем, держи ее все время при себе, чтобы не увидел никто. Особенно в первые дни, пока вдоль греческих земель бывших плыть будете. На Руси уже ладно, там никто не узнает. Немку в имении оставишь, а мне снаряды новые привезешь. Справишься? Дурное дело нехитрое, — пожал плечами сотник. Ладья есть, али поперва найти надобно? Целых 15 к отплытию собралось. Все ж кое-какую добычу взяли, надо домой отвезти. Выбирай любую. Собирайся, сегодня же и отплывешь. Чего мне собираться, атаман? Все мое всегда на мне. Девку заберу и в дорогу. После того, как Манжуша, связанная и запертая среди вещей, поневоле хорошенько выспалась, успокоилась после пережитой истерики, минувшая ясность ума покинула ее сознание. Припоминая то, с каким почтением обитатели здешнего безумного мира относились к главному Ракшасу, девушка заподозрила, что просто ошиблась в делении здешних каст. Может статься, госпожа, которую она сочла за знатную правительницу, всего лишь первая среди неприкасаемых, а настоящих, высших браминов, тени которых недостоин касаться никто из низкорожденных, Манжуша просто-напросто еще ни разу не видела. А впервые увидев, тут же нанесла им страшнейшее оскорбление. Неудивительно, что собравшиеся на площади люди орали на нее с такой ненавистью, а потом оттаскали за волосы и бросили в узилище. Теперь остается только ждать и гадать, какую казнь придумают для нее хозяева здешнего мира, насколько долгой и мучительной она окажется. И все-таки Манжуша была рада. Ведь ни одна казнь не может длиться бесконечно. Муками она искупит грехи прежних воплощений, очистит душу и переродится для новой судьбы, в которой уже не будет вдовства, не будет рабства, не будет безумия. Может, статься она даже окажется браминкой, правительницей, повелительницей жалких существ из низших каст, будет жить сытно и безбедно, родит своему мужу крепких, здоровых сыновей. Когда к ней пришли кшатрии, девушка даже обрадовалась, что все наконец-то кончается. Манжуша послушно легла на ковер, на который ее толкнули, позволила себя спеленать и тихо, покорно ждала, пока ее несли к месту смерти. Где-то через пару часов невольницу наконец-то выпустили из тюка, в котором она едва не задохнулась. Кшатрия разрезала веревки на руках и ногах, отошел к постели, сел на нее и стал деловито прокалывать дырки в каких-то кожаных лоскутах, видимо, собираясь их шить. Девушка поняла, что находится в сделанной из струганного теса небольшой комнатушке с затянутым промасленной тряпицей окном под потолком. Несколько шагов в длину, несколько шагов в ширину, пара сундуков, единственная постель, плеск воды снаружи, качающийся пол. Она была на корабле. Манжуша села на ковре, поджав под себя ноги, в печали закрыла глаза. Да, все правильно. Это ее карма. Опять корабль, опять рабыня, опять неведомый чужеземец везет ее через холодные воды в края невыносимых обычаев. Она прошла через эти муки один раз, но не смогла выдержать испытание, и мудрый ворона, всеведущий и справедливый, вернул Манжушу туда, откуда все началось, дабы несчастная попыталась справиться с испытанием еще раз. Бороться против кармы бесполезно. Она рабыня, у нее есть хозяин, мужчина. Рабыня должна доставлять хозяину радость. Манжуша поднялась, скинула с себя ненавистные, неудобные одежды и стала танцевать, напевая себе и притоптывая, играя бедрами и стреляя в господина глазами. Угрюм сглотнул и отложил выкройку поясной сумки. Он был взрослым мужчиной и познал много женщин. Женщин брыкливых и орущих в покоренных городах, женщин продажных и услужливых в портах, женщин пьяных и безразличных в кабаках. Но еще никто не танцевал перед ним полностью обнаженным, так ловко обращаясь со своим ухоженным, пахнущим ладаном телом, имея такие большие горящие глаза, такие спелые упругие груди, так ловко играя широкими бедрами. Аватажник был не железным. Все его естество немедленно взбунтовалось, напоминая, что последние недели воин слишком много посвящал себе службе и слишком мало естественным желаниям. «Княжеская невольница», — напомнил себе угрюм. Невольница приблизилась, бедро ее проплыло совсем рядом, и мужчина не удержался, положил на него ладонь. Упругое молодое тело ловко изогнулось, и рука сама собой скользнула вперед и вверх, коснувшись запретного лона. Вторая ладонь, словно обретя разум, против воли ватажника вскинулась девушке на спину, потекла под своей тяжестью вниз, и угрюм сломался. «А, откуплюсь!» Он поднялся, легко вскинул девушку в воздух, уложил на постель, содрал себе рубаху, дернул завязку штанов. Манжуша взмахнул руками, пытаясь за что-нибудь зацепиться, найти опору, поддернула колени, но тут же оказалась распластана сильными руками, ощутила короткую, острую боль внизу живота, а вслед за тем — томную, непривычную сладость. Ее могучий хозяин застонал, скрипнув зубами. Он безжалостно терзал тело девушки, но отчего-то доставлял этим только наслаждение, заставляя ее то проваливаться в небытие, затянутое разноцветным туманом, то снова приходить в себя и опять проваливаться, пока, наконец, все ее тело не содрогнулось от особенно жесткого удара, после чего Манжуша утонула в блаженной истоме. Угрюм немного отлежался и с тоской выдохнул. Вот проклятие! Княжья невольница, да еще и девственница! Как меня угораздило! Девушка повернулась на бок, осторожно пристроила голову мужчине на грудь, провела кончиками пальцев от живота вверх, но ватажник рывком освободился, сел. Повел плечами и, не зная, что теперь делать, опять подтянул выкройку сумки, взялся за шило. Манжуша тоже села, но на постели, у самой стенки, сложив ноги под себя. Ее господин был недоволен, и это плохо. Неужели она сделала что-то не так? Хотя делать хоть что-то оказалось не в ее силах. Однако как силен хозяин! Прямо слон! Играл ею словно пушинкой. Настоящий мужчина. Крепок, как скала, и решителен, словно тигр. Рядом с таким даже браминка поневоле станет послушной служанкой. Невольница придвинулась ближе к хозяину, примостилась за спиной, едва не касаясь собой его тела, ощущая всей кожей исходящее от мужчины тепло, вдыхая его едкий запах, прислушиваясь к его дыханию. Немножко выждала, наклонилась чуть вперед, коснулась щекой волос, краешка уха, потом дотронулась губами до плеча, до шеи, до... «А, какая теперь разница!» — отшвырнул свое рукоделье угрюм, развернулся и снова опрокинул ее на постель, жадностью впившись губами в рот, и почти сразу проник в ее тело, снова волна за волной выбрасывая в сладкое небытие. Это длилось полных 10 дней. Манджуша будила своего господина ласками, она танцевала для него днем, она соблазняла его за работой, она убаюкивала его вечером, и ее могучий повелитель вскоре перестал выказывать недовольство, принимая старания рабыни с готовностью и даже пытаясь ласкать девушку в ответ. Затем их морское путешествие закончилось. Корабельщики высадили пассажиров перед днепропетровскими порогами, сказав, что дальше не пойдут. Ноябрь, зимние заморозки. Пока до свободной воды доберешься, ее, глядишь, уже и льдом прихватит. Угрюм, ценя время, выгрузки добычи и подготовки обозов ждать не стал. Купил 4 скакунов, меховые штаны, зипуны для себя и спутницы, 2 кошмы, большой овечий полог, и они помчались широким походным шагом сперва вдоль берега, а потом за Вышгородом уже по самому Днепру, по его окрепшему льду. Ватажник шел от рассвета до заката, останавливаясь там, где путников застигала темнота, хоть в поле, хоть на болотине, хоть в лесу. Манджушу это ничуть не беспокоило. Когда рядом такой мужчина, это не им зверей диких бояться надобно, а зверью людей. Ночью же, на кошме, завернувшись в овчину, им двоим всегда было тепло и сладко. Через 1,5 месяца путники миновали Смоленск. Возле Вязьмы перешли по зимнику с Днепра на Волгу и поскакали дальше. Незадолго до Рождества повернули на Шексну, сам великий праздник встретив в Белозерске. Ради великого христианского торжества Угрюм все же позволил себе короткий отдых. Они с княжеской невольницей остановились на постоялом дворе, сходили в церковь к службе, повеселились на берегу, где горожане затеяли штурм снежной крепости, поставили гигантские шаги и залили на склоне огромную горку, выходящую прямо на озерный лед. Играть в снежки ватажник не полез, и без того наштурмовался крепостей вдосталь. А вот на качелях с невольницей княжеской покачался, за сапогами на столб слазил и пирогами горячими спутницу угостил, научив запивать их пряным сбитнем. В натопленную светелку они вернулись, раскрасневшиеся и веселые, торопливо разделись, завершив гуляние сладкими ласками. А когда Угрюм стал одеваться, чтобы заказать на ужин какой-нибудь стерляди, то обратил внимание, как его спутница с легкой улыбкой поглаживает свой живот. Замечал это ватажник за невольницей уже не в первый раз. Однако только сейчас его впервые осенило, что именно может вызывать у княжеской невольницы такие теплые чувства к собственному телу. «Ну да, а как же?» — пробормотал он. 2 месяца в пути, и каждый день без перерыва этим самым занимаемся, что утром, что вечером. Чего еще ждать-то?» Манджуша поймал его взгляд, улыбнулась еще шире. «Вот проклятье!» — выдохнул Угрюм. «И что теперь мне с тобой делать?» Невольница подошла и поцеловала его в щеку. «Проклятье!» — снова выругался ватажник. «Привык я к тебе, дура безголосая, красивая и нежная. Теперь, как и забыть, не ведаю. Мыслю я другой такой бабы, которую я смогу терпеть рядом с собой каждый день с утра до вечера, мне в этой жизни уже не найти. С утра до вечера, с нынешней осени и до конца жизни. Ужас! Чего таращишься? Одевайся!» Так вечер после Рождества Господнего в Ильинской церкви города Белозерска полунемая большеглазая иноземка была крещена в православие под именем Марфы и в тот же час выдана замуж за раба Божьего Тимофея, больше известного под прозвищем Угрюм. Еще через два дня, пройдя замерзшим ухтымским волоком, Угрюм наконец-то добрался до княжеского городка на озере Воже. Во дворе садил седла знакомый всем немку заморскую и сразу предупредил дворню: «Это жена моя, Марфа. По княжьему повелению, пока мест здесь поживет. Коли кто обидит, вернусь, бошку сверну, на ремешок повешу и у седла возить стану, дабы собак бездомных дразнить. Все поняли? Светелку ей хорошую отведите. И чтобы без нужды крайней никто бабу мою не беспокоил». Хлопоты с приготовленными кузнецом кривобоком снарядами заняли неделю. Пересчитать, упаковать, разложить по сундукам, передать обещанное князем золото, собрать обоз в дальнюю дорогу. Перед самым крещением Угрюм расцеловал жену, показал ей свое кольцо, показал на то, что у нее на пальце, как мог, пояснил жестами и словами, что теперь они повязаны навеки, и что он обязательно вернется, поцеловал и обнял еще раз и не без горечи отправился в обратный путь. Обоз, знамо дело, ползет завсегда неторопливо, скакать на рысях не умеет. А потому своего атамана ватажник увидел только через 2,5 месяца, в марте, доставив, однако, драгоценный груз в целости и сохранности. «Молодец!» — порывисто обнял его Вожников. «Я знал, что на тебя всегда можно положиться. Умрешь, но сделаешь. Ну, рассказывай, как съездил, как дела в Заволочье, что видел, какие слухи ныне по Руси бродят?» «Уболтал ты меня, княже!» — тяжко вздохнул Угрюм. «Ладно, так и быть. Пойду я к тебе в бояре. Согласен». Он опустился на колено, склонил голову и вытянул шею, словно подставляя для удара. «Награждай!» В эти самые дни Манжуша, скучая по невесть куда исчезнувшему хозяину, медленно носила по Волжской усадьбе князей Зазерских округлившийся живот, старательно оберегая будущего ребенка от возможных сотрясений. Она жила здесь в покое и сытости, принимала общее уважение и потихоньку начала догадываться, что на этот раз кармическое испытание, поставленное на ее пути мудрым Варуной, смогла преодолеть успешно. Она еще не знала, что ближайшим летом родит крепкого, большеглазого мальчугана, который станет первым представителем знаменитого рода бояр Угрюмовых. Не знала и того, что уже стала законной полновластной хозяйкой обширного удела, повелительницей многих тысяч подданных. По меркам своей далекой родины, Манжуша, родившись в касте шудра, непостижимым образом смогла продолжить жизнь настоящей браминкой, ухитрившись не поменять при этом своего воплощения. Пожалуй, свой кармический экзамен Манжуша сдала намного, намного лучше, чем на то надеялась.